Глава 80. Незадолго до полуночи Грейс вернулся на стоянку Суссекс-хаус и устало кивнул охраннику. По пути от комплекса Ван Аллен друзья разговаривали мало, и Грейс и Брэнсон погрузились в собственные раздумья. Когда Рой выключил мотор, его спутник шумно зевнул. «Как думаешь, может, домой, в кроватку?» — Что, селенок не осталось, сопляк? — подделывал Грейс. — А ты у нас старичок-бодрячок, свежий как курец. Вообще-то я слыхал, что с определенного возраста уменьшается потребность во сне, а это к лучшему. Старики все равно полночи выседают на толчке. Рой хмыкнул. — Если честно, я не в большом восторге от старости, — заметил Брэнсон. — А ты? — Ну, а я о ней просто не думаю. Вот взять хотя бы парня вроде Марка Уоррена. Сейчас он лежит, весь искореженный, мозги вытекли на тротуар. Ведь мы с ним беседовали всего несколько часов назад. Тут поневоле научишься жить сегодняшним днем. Брэнсон опять зевнул. — Я возвращаюсь на работу, — сказал Грейс, — а ты, если хочешь, вали домой. — Ох, знал бы ты, какой ты иногда бываешь сволочью, — огрызнулся Брэнсон, плетя за ним к главному входу, а потом по лестнице, украшенной старыми дубинками. В оперативном штабе оставалась лишь Эмма Джейн Бутут в розовые блузки и накинутом на плечи белом кардигане. Грейс красноречивым жестом указал на пустующие столы. — А где все? — Эй, Джей. Она наклонилась, словно желая повнимательнее разглядеть какую-то мелкую надпись у себя на мониторе, и рассеянно ответила. — По-моему, все уже ушли домой. Суперинтендант, посмотрев на усталое лицо девушки, легонько похлопал ее по плечу. Коснуться мягкой шерсти кардигана было очень приятно. — По-моему, тебе тоже пора домой. День сегодня выдался не в меру длинный. — Минуточку, Рой, у меня тут есть кое-что новое. По-моему, вас это заинтересует. «Кто-нибудь хочет кофе?» — спросил Грейс. «Воды, колы». «Кто платит? Ты?» — уточнил Брэнсон. «Нет, налогоплательщики Суссекса. Раз они хотят, чтобы мы работали по ночам, пусть оплачивают наш кофе. Спешу на расходы». «Мне диетическую колу», — распорядился сержант. «Хотя нет, лучше обычную, надо подпитаться сахарком». «А мне кофе, пожалуйста», — попросила Эмма Джейн. Грейс по безлюдному коридору добрался до зоны отдыха с кухней-автоматами. Порывшись в карманах, наскреб мелочи, купил двойной эспрессо для себя, капучино Эмми Джейн и банку колы для Гленна, и на пластиковом подносе потащил все это обратно в штаб. Когда он вошел, Эмма Джейн показывала что-то на своем мониторе, заглядывавшему ей через плечо Брэнсону, казалось, всецело поглощенному увиденным. — Рой, иди-ка взгляни! — не оборачиваясь, позвал сержант. Эмма Джейн повернулась к Грейсу. — Вы просили проверить биографию Эшли Харпер. — Угу. И что вы там накопали? — Кое-что довольно любопытное. Так и луча с гордостью ответствовала девушка. — Вообще-то сведений очень много. — Ну-ка, выкладывайте! — скомандовал суперинтендант. В поисках нужных заметок Эмма Джейн пролистала в блокноте пару страниц, исписанных ее аккуратным почерком. — Вы сказали, что Эшли Харпер родилась в Англии. Родители погибли в автокатастрофе, путешествуя по Шотландии, когда ей было 3 года. Девочка воспитывалась в приемной семье. Сперва они жили в Лондоне, потом переехали в Австралию. 16-летней девушкой мисс Харпер перебралась в Канаду к дяде и тете. Тетка недавно умерла. Дядю зовут Брэдли Каннингем. Девичью фамилию тетки мне узнать не удалось. Не отрывая глаз от блокнота, Эмма Джейн продолжала читать. Эшли Харпер вернулась в Англию, так сказать, на родину, около 9 месяцев назад. Вы говорили, что до этого она работала в одной из риэлторских фирм Торонто, дочернем филиале группы компании Бэй. Она посмотрела на Грейса и Брэнсона, так будто хотела получить от них подтверждение. — Да, все верно, — кивнул Рой. — Так вот, — бросила Эмма Джейн, — сегодня я разговаривала с заведующим отделом кадров группы Бэй в Торонто. Как вам, наверное, известно, Бэй — одна из крупнейших сетей розничной торговли в Канаде. У них нет никакой дочерней риэлторской компании. Более того, ни на одном из предприятий фирмы никаких Эшли Харпер никогда не работало. Я стала копать глубже и выяснил, что в Канаде вообще не зарегистрировано агентств по продаже недвижимости с названием Бэй. Любопытно. Срывая с банки Кока-Колы кольцо, признал Брэнсон. Послышалось резкое шипение. «Дальше будет еще интереснее», — пообещала Эмма Джейн. «Брэдли Каннингем в телефонном справочнике Торонто не значится, как в других городах провинции Онтарио. У меня пока не было времени проверить всю Канаду, но...» Она сделала паузу и отпила глоток кофе с пахнущей шоколадом пенкой. «Ну, у меня есть подруга-журналистка, и она работает в Шотландии, точнее, в Глазго Геральд. По моей просьбе, подруга охотно порылась в архивах крупнейших шотландских газет. А Варии, если в результате ее трехлетняя девочка остается сиротой, непременно попадает на первые полосы газет, верно?» «Обычно да», — кивнул Грейс. «Эшли утверждает, что ей 28. Я отмотала 25 лет назад, для надежности добавив по 5 с обеих сторон. Фамилия Харпер нигде не попадается ни разу». «Девочка могла взять фамилию приемных родителей», — возразил Брэнсон. «Да, могла», — согласилась Эмма Джейн. «Но то, что я собираюсь вам показать, изрядно уменьшает подобную вероятность». Грейс любовался молодой сотрудницей. «Вот молодчина! Она именно та свежая кровь, приток которой так необходим полиции. Умная, трудолюбивая, молодая, решительная. Я пропустила Эшли Харпер через Холмс, как вы и просили», — объяснила она шефу. «Холмс-2 была второй версией компьютеризированной базы данных на всех известных преступников, связывавших полицию Великобритании, Интерпол, а в последнее время и другие сети правоохранительных органов за океаном». «Об Эшли Харпер там нет никаких сведений», — объявила Эмма Джей Ботвуд. «Но главное в другом. Я ввела инициалы ЭХ, добавила в поиск слова «недвижимость», и Холмс выдал нечто потрясающее. Полтора года назад некая молодая особа по имени Эбигайл Харрингтон вышла замуж за богатого застройщика в Лимме, графство Чешир. Его звали Ричард Оннэш. Он увлекался затяжными прыжками с парашютом. Так вот, через 3 месяца после свадьбы он погиб. Во время прыжка у него не раскрылся парашют. 4 года назад в Торонто, Канада, некая Элекс Хурон вышла за торговца недвижимостью Джо Кервина. Через 5 месяцев после свадьбы он утонул во время парусной прогулки по озеру Онтарио. 7 лет назад Энн Хэмпсон обвенчалась в Лондоне со строителем, также известным плейбоем Джулианом Уорнером. В 90-х годах, когда произошел первый серьезный кризис в сфере недвижимости, Уорнер владел значительной частью лондонских доков. Через 6 месяцев и 2 дня после свадьбы он отравился газом на подземной автостоянке в Уоппинге. Эмма Джейн вновь отхлебнула капучино. — Те же инициалы? — Эха, — поморщился Брэнсон. — Ну и что это нам дает? — Многие мошенники, меняя имена, сохраняют те же инициалы, — с улыбкой пояснила девушка. — Мы проходили это в полицейском колледже. Само по себе совпадение инициалов, конечно, ничего не доказывает, но дальше становится все теплее. Эмма Джейн застучала по клавиатуре, и на мониторе появилась черно-белая газетная фотография молодой женщины с коротко стриженными темными волосами. Судя по лицу, это могла быть только Эшли Харпер или ее двойник. Снимок из «Ивенант Стандарт», сделанный после смерти Джулиана Уорнера, — прокомментировала Эмма Джейн. В оперативном штабе надолго повисло тягостное молчание. Грейс и Брэнсон пристально разглядывали фото. — Твою мать! — вырвался сержант. — Похоже, и впрямь она. Эмма Джейн, не отвечая, снова застучала по клавишам. Появился еще один снимок, снова черно-белый. Но здесь женщина была со светлыми волосами до плеч. Лицом она еще более походила на Эшли Харпер. — А это из Торонто Стар, 4-летней давности, статья о смерти Джо Кервина. Грейс и Брэнсон онемели от изумления. Следующее фото из Cheshire Evening Post. Полтора года назад они поместили статью о трагической гибели Ричарда О'Нэша. Эбигайл Харрингтон, красивая и безутешная вдова. Она нажала на клавишу, и появилась еще одна фотография, на сей раз цветная. Волосы рыжие, модная стрижка с элегантно подбритыми висками и почти стопроцентное сходство с Эшли Харпер. — Черт меня побери! — ошарашенно пробормотал Брэнсон. Грейс долго задумчиво смотрел на снимок, а затем повернулся к своей новой сотруднице. — Умница, Эмма Джейн. — Спасибо, Рой. Грейс повернулся к Глену Брэнсону. — Итак, без 20 часов. — вздохнул он. — Интересно, кого из дежурных судей придется будить? — Ордер на обыск? — Догадливый. Не обращая внимания на кислую мину Брэнсона, Грейс встал. — Эмма Джейн, езжайте домой, поспите немного. Брэнсон протяжно зевнул. — А как насчет меня? Я-то могу малость покемарить. Грейс хлопнул сержанта по плечу. — Боюсь, друг мой, для тебя рабочий день только начинается.